Во время моего второго лагеря я оказался довольно уставшим, отчужденным человеком, мало подходящим для дружбы с веселым парнем, намного меня моложе. Но Костя относился ко мне с какой-то почтительной нежностью, что ли. В этом не было ни подобострастия, ни чего-то другого унизительного. Он верил мне, а я верил ему. Поэтому я довольно полно знал историю его жизни. Костя был одной из миллионных жертв самой странной юстиции, которая когда-либо существовала. Так и не пойму, а зачем надо было иметь такие законы, такой суд? Мне казалось, что наша юстиция могла быть, подобно нашей Конституции, самой лучшей, самой прогрессивной в мире. И это считалось бы вполне в духе ее создателя. Сталин почти никогда не писал или не говорил ничего, что противоречило бы справедливости, гуманности, закону. Просто говоря одно, он делал совершенно противоположное. Если он с трибуны съезда вещал: «Мы не дадим вам крови нашего Бухарина, любимца и вождя партии», то ясно было, что участь Бухарина уже предрешена. И если Сталин, как лозунг, провозглашал, что самый ценный капитал — это люди, то значит уже целое предприятие переведено на изготовление колючей проволоки для лагерей. Сказав почти дрогнувшим голосом, что дети за отцов не отвечают, он тут же отдавал распоряжение, чтобы не только дети, но и все родственники уничтожаемых партийно-государственных чиновников были незамедлительно арестованы и отправлены в лагеря и ссылку. Во времена Сталина суд и уголовный кодекс составляли лишь ничтожную часть механизма репрессий. Внесудебный порядок был легальным и общеизвестным установлением. Каждый, кто засекречивался, давал подписку о неразглашении, уезжал за границу или же совершал еще что-либо противоестественное жизни нормального советского человека, расписывался в том, что за всякое нарушение, известное или неизвестное, он будет отвечать во внесудебном порядке. Никогда еще русское слово «порядок» не приобретало такого смысла. Если верить Далю, то «порядок» означает правильное устройство, соблюдение стройности. Оно имеет синонимы «основательно», «дельно», «обдуманно», «не зря», «никак не попало». Порядок, который у нас назывался «внесудебным», давал возможность одному или нескольким людям заочно присуждать арестованных к любому сроку заключения вплоть до 25 лет, к каторжным работам, к пожизненной ссылке, к расстрелу. Употребленное мной слово «присуждать» звучит здесь весьма неточно, но мне трудно подыскать другое. Какое уж там «присуждать»? Составляли список и убивали. Или же сначала убивали, а потом составляли список. Или же убивали и никакого списка не составляли. Высокопоставленные любители вроде Багирова, тогдашнего руководителя Азербайджана, убивали тут же в кабинете самолично. Палачество, поведение в исполнении казней, утратило в наше время всю вековую зловещность этой профессии. Пушкин усматривал падение общественных нравов в том, что образованные люди позволяют себе издавать и читать записки парижского палача. Но больше чем через 100 лет после Пушкина Андрей Свердлов показал мне рукопись, сделанной им литературной записи воспоминаний коменданта Московского Кремля Малькова. В этих грубых и не самых правдивых воспоминаниях несколько страниц было посвящено подробнейшему описанию того, как сам Мальков расстреливал Каплан, как с помощью присутствовавшего при этом Демьяна Бедного он тащил ее труп в Кремлевский сад, как они этот труп облили керосином и сожгли. Я сказал полуавтору воспоминаний, что хвастливое описание казни женщины отвратительно –